по-прежнему капли стучат. Промолчу, а к утру мне захочется ближе к костру. Отпустил, сколько сил, как же долго ты в ночь уходил. День за днем, снег, дожди, ты прощенья не жди, как молитву твержу, отпусти. Мрак в окне, дверь, замок, не пущу на порог, не пущу даже тень на порог. Промолчу, а к утру мне захочется ближе к костру. Отпусти, сколько сил, как же долго ты в ночь уходил. Гаснет ночь, мне бы лечь, чтобы сердце отвлечь, чтоб беду на себя не навлечь. Эти сны ждать прихода весны и дыхание холодной стены. Промолчу, а к утру мне захочется ближе к костру. Отпустил, сколько сил, как же долго ты в ночь уходил. Отпустил, сколько сил.